Глава 15. Дальний лес. У жителей дачного поселка есть на выбор два леса – ближний и дальний. Ближний – вот он, рядом, туда ходят, чтобы просто погулять и подышать свежим воздухом. Хотя свежего воздуха вокруг и так полным-полно. В ближнем лесу идешь, и вдруг перед тобой вырастает забор какой-нибудь дачи или детская площадка с лесенками и качелями. Другое дело – дальний лес. Туда ходят надолго, в куртке и резиновых сапогах, с корзиной и за грибами. В дальний Нину с собой не брали, говорили, что маленькая. Но Женя там была и рассказывала, что ничего интересного. Те же деревья, сосны, березы и елки. Еще болото. Вода под ногами так и хлюпает. И телефон не ловит. А если мобильный телефон не ловит, зачем такой лес вообще нужен? Сбежав из дома, Нина пошла в ближний. Она шла и думала. Мысли в голове были примерно такие. Увидят, что меня нет, испугаются. Пожалеют, что наказали, но уже поздно. Будут искать, но не найдут. Будут плакать, а слезами горе не поможешь. Потом Нина решила, что нужно построить шалаш и остаться жить в лесу навсегда. Остановилась, осмотрелась. Палок и веток в ближнем лесу было много. Тут ни на один, на десяток шалашей хватит. Сразу взялась за дело. Выбрала место. Собрала подходящие ветки и палки. Построила из них что-то вроде домика. Сверху еловый лапник вместо крыши. Если положить лапника побольше, то никакой дождь не страшен. Залезла. В шалаше было тесновато. Когда Нина неловко повернулась, шалаш обвалился. Его, конечно, можно было починить, но желание жить в шалаше почему-то пропало. Сейчас Нина пожалела, что ушла из дома так быстро и не успела подготовиться. Надо было взять с собой куртку и шарф, ботинки потеплее, фонарик, спички, чтобы разжечь костер, и что-нибудь поесть, например, термос с чаем, бутерброд с котлетой или с сыром, или с колбасой. И обязательно плитку шоколада, потому что шоколад не просто вкусный, но и питательный. Так всегда говорил папа. Отломила от плитки маленький кусочек, положила на язык, и он себе тает потихоньку во рту. А когда растает весь, есть уже не очень хочется. Рядом послышались голоса. Она была не одна. В лесу гуляли люди. А вдруг это кто-то из знакомых или соседей? Или Бармалеевна, которую дедушка называет Беллой? Нина вдруг подумала, что доктор совсем не страшная, и бояться ее не надо. Вот бы сходить к ней в маленький желтый домик, чтобы поговорить о дедушке. Ведь его никто не видел, а она видела. Могла рассказать родителям, но ничего не сказала, сохранила тайну. «Схожу», — пообещала Нина себе. «Не сейчас, потом». Она сошла с тропинки и побежала в сторону, чтобы спрятаться от всех. Кто-то догонял ее. Это была большая лохматая собака. Нина замерла. Вдруг укусит. Но собака, догнав, только тщательно обнюхала Нину, дружелюбно помахала хвостом и убежала обратно. Дальше тропинки уже не было никакой. Но это совсем не опасно, потому что Нина точно знала, что в ближнем лесу невозможно заблудиться. Пройдешь еще немного и обязательно выйдешь на дорогу, где ездят машины, или уткнешься в дачный забор. Она шла и шла дальше. Дороги не было видно. Солнце скрылось, и лес, который еще недавно казался знакомым, почти родным, потемнел, сделался мрачным и угрюмым. Что-то хлюпнуло. Нина остановилась, посмотрела под ноги. Трава под ногой уходила вниз, в лужицу темной воды. Она оглянулась. Вокруг плотной толпой стояли сосны и ели. Много упавших деревьев, заросших темно-зеленым мхом. Только сейчас Нина догадалась. Это уже не ближний. Это дальний лес. Вот теперь стало страшно. Если бы у нее был с собой телефон. Но телефон остался дома, в большой комнате. Нина поняла, надо как можно быстрее вернуться обратно. И выйти к тому месту, где она свернула с тропинки. Она пошла обратно. Потом побежала. Споткнулась и упала. Ссадила колено. Но это ерунда, поболит и пройдет. Бежать уже не было сил. Пришлось снова остановиться. Где-то рядом вспорхнула птица, и Нина вздрогнула от неожиданности. Все-таки заблудилась. В детских книжках с картинками, которые ей читала вслух бабушка, это слово «заблудилась» встречалось очень часто. Только отправится какая-нибудь принцесса в лес, можно сразу угадать, что обязательно заблудится, 100 пудов. А дальше или принца встретит, или избушку в лесу, где кто-нибудь живет, неважно кто, медведи, гномы или богатыри. А тут ни избушки, ни гномов, никого. «Деда!» — позвала Нина. Прислушалась. Тихо, темно. Наверное, дедушка только над ближним лесом летает. А тут что ему делать? Слишком далеко она ушла. Стоять на месте было холодно, и Нина опять пошла, чтобы хоть немного согреться. Она сама не знала, куда и зачем. Еловые ветки хватали ее за руки, лезли в лицо. «Интересно, забралась в такую чащу и думает, что я могу здесь приземлиться?» — послышался голос откуда-то сверху. «Мне для посадки полянка нужна, как минимум». «Дедушка все-таки прилетел». «Значит так», — продолжал дедушка сверху. 25 шагов вперед, потом еще 10 влево. Там местечко подходящее имеется». Нина радостно отсчитала шаги и оказалась на небольшой поляне. Здесь было немного светлее. Дедушка уже ждал ее, помахивая крыльями. «Ну-ка, рассказывай, как ты здесь оказалась», — попросил дедушка. «Только чур не врать». Нина начала торопливо рассказывать. «Что? Так и сказала бабушке, что она тоже старая, и ее тоже можно отправить на свалку? Ну ты даешь!» — захохотал дедушка. Но тут же спохватился, перестал смеяться и добавил уже серьезно. «То есть это очень-очень плохо. Разве можно так говорить? Вернешься? Обязательно извинись». «А как я вернусь?» — ответил дедушка не сразу. Вздохнул, помолчал. «Ноги мокрые уже. Понятно. Пешком не дойдем. Только лететь». «Лететь?» — удивилась и одновременно обрадовалась Нина. «Ты же говорил, что нельзя, что не обсуждается». «Мало ли что я говорил. Ну как, готова? Тогда держись покрепче и зажмурь глаза». Он обнял Нину и крепко прижал к себе. Сильнее замахал крыльями. Потом толчок. И Нина почувствовала, что они оторвались от земли. Когда она не выдержала и приоткрыла глаза, дедушка уже поднялся над деревьями и сделал круг над лесом, постепенно набирая высоту. Дул ветер, но он был почему-то совсем не холодный, даже скорее теплый, ласково трепал волосы. Дальний лес остался внизу, превратился в огромное темное пятно, а здесь, над ним, было намного светлее. Где-то далеко красноватым пятном опускалось за горизонт солнце. А это что? Это же речка, которая оказалась не шире шнурка от кроссовок. Вот дорога и игрушечные машинки с огоньками фар. А это россыпь огней. Неужели это наш дачный поселок? Какой он маленький. Нина ахнула. Как же здорово летать. Как интересно смотреть на мир сверху. Дедушка опустился ниже, потом еще ниже. И поселок расширился и раздвинулся. Стали видны крыши домов, аккуратные квадратики и прямоугольники участков. «Садимся!» — крикнул дедушка. Нина снова зажмурила глаза и открыла их только тогда, когда они плавно опустились на крышу сарая. В доме повсюду горел свет. Возле крыльца толпились какие-то незнакомые люди, а возле открытых ворот стояла машина с надписью «Полиция». «Ох, и попадет кое-кому сегодня», — усмехнулся дедушка и слегка подтолкнул Нину. «Ну все, дальше сама». Нина осторожно спустилась по лестнице и медленно побрела к дому. Оглянулась. Дедушка помахал ей крылом. потом оглянулась еще раз, но дедушки на крыше уже не было. Ее, конечно, ругали, но не очень сильно. Больше радовались, что жива и здорова. А еще через некоторое время все события этого длинного, трудного дня стали потихоньку уходить, стираться из памяти. Осталось только удивительное чувство полета над темным лесом и заходящее за горизонт солнце и россыпь огней внизу. Теперь она часто летала во сне.